Рот продолжал стоять на месте. Затем, почти против своей воли, спросил: «Джек, а ты не хотел бы объединиться, а?» Он тут же пожалел о своем вопросе, вспомнив, как легко ему удалось справиться с этим парнем. Джек прикусил губу, задумался. «Я не знаю». Рот почувствовал себя обиженным. Неужели Джек не понимает, что ему оказывают услугу? «А в чем дело? Ты меня боишься?» «Нет, я думаю, ты свой человек». У Рода возникло неприятное подозрение. «Ты думаешь, я пытаюсь оттяпать у тебя соль?» «А? Бог с тобой. Хочешь, я поделюсь?» «Не надо, я просто подумал...» Рот умолк. Он подумал, что они оба прозевали сигнал к возвращению, и ждать предстояло теперь, возможно, очень долго. «Я не хотел тебя рассердить, Рот. Ты прав. Нам нужно объединиться. Да ладно, я как-нибудь выживу. Не сомневаюсь. Но давай все-таки объединимся. Договорились?» «Держи». Скрепив договор рукопожатием, Рот сразу взял командование на себя. Никаких дискуссий не было, он просто сделал это, и Джек согласился. «Иди первым», — сказал Рот, — «а я буду прикрывать сзади». «Окей. Куда мы идем?» «К тому холму, ниже по течению. Там деревья удобные, и ночью там будет лучше, чем здесь. Нужно устроиться засветло, так что идем быстро и без разговоров». Джек задумался, потом неуверенно спросил: «Окей, но ты решил непременно ночевать на дереве?» Рот выпятил губы. «А ты собираешься провести ночь на земле? Как ты до сих пор выжил?» «Первые две ночи я действительно спал на деревьях», — неторопливо ответил Джек. «Но теперь у меня есть место получше». «Да? Что за место?» «Что-то вроде пещеры». Рот задумался. «Пещера, конечно, может превратиться в ловушку, но возможность растянуться на ровной земле превысила все остальные аргументы». «Взглянуть не помешает, если это недалеко». «Недалеко», —